Мать заботливо растит своего ребенка. Вся ее душа, вся жизнь в нем. Ребенок вырастает, и из него получается грубое животное, которое каждый день бьет свою мать. Но ее привязанность к нему не ослабевает. А когда разум наконец пробуждается в ней, она подавляет его мыслью о любви. Она не думает о том, что это совсем не любовь, а нечто другое, овладевшее ее чувствами. Какие-то путы, которые, как бы она ни старалась, она не может стряхнуть с себя. И это Майя.